Глава 4. Опасные связи леди Вузги. Конрад перевел взгляд на девушку, которая кормила старуху из ложки. Его поразила такая трогательная забота к совершенно незнакомому человеку. Отчего-то ему было жаль не старуху, а ее спасительницу. Такие долго не живут. Сердце разорвется, близко принимая боль чужих людей. «Это про нее ты говорил, что она незаконно рожденная?» — спросил Конрад, подумав, что не так понял. Не верил, что перед ним дочь барона. «Та самая. Ее здесь все знают и любят. Она никогда не пройдет мимо попавших в беду». Найтан подергал бровями. «Ну, и как? Ты по-прежнему считаешь, что это она тревожит спокойствие нашего короля?» Принц не успел ответить. Помешала подавальщица. Она бухнула на стол тарелку со шматком шипящего мяса и куском хлеба. «Соленых огурцов не желаете?» — спросила она, выпрямившись и упершись руками в бока. Подавальщица с наглым интересом разглядывала дружка своего любовника. «А? Что?» — не понял Конрад, продолжая думать о синеглазке. «Нет, огурцов он точно не желает», — смеясь ответил за него Найтан и, хлопнув девицу по пышному заду, отправил обслуживать другие столы. Конрад пялился на запотевший кувшин, по которому медленно скатывалась капля воды. Да, леди Вузги можно вычеркнуть из списка подозреваемых. С таким сердцем не творят злые дела. «Вашество, положи нож!» — шепотом попросил Найтан и пнул под столом задумавшегося друга. Конрад посмотрел на свои руки и понял, что аккуратно режет мясо ножом, придерживая кусок двузубой вилкой. Еще немного, и окружающие заметили бы изящные манеры мужика с Хари Гуляки и Драчуна. Он воровато огляделся и обнаружил, что на него смотрит синеглазка. Провал последовал бы незамедлительно. Играя в простака, Конрад показательно облизал нож, пройдясь по всей длине языком. Леди Вузги сморщила носик. Принц отбросил вилку и взял руками отрезанный ломоть. Вгрызся в него, позволяя горячему соку течь по подбородку. Найтан первый закончил жевать. Выпив залпом кружку эля, обвел глазами задымленное помещение. Заметив, что подавальщица смотрит на него, выразительно подвигал бровями. «Пойду, поговорю насчет комнаты». «Потом руки не забудь в рассоле помыть», — съязвил принц, неспешно попивая эль. Хотел он того или нет, но синеглазка притягивала взгляд. Будоражил не только интерес, что та будет делать со старухой. Девушка все больше и больше нравилась. Нечасто с ним случалось, чтобы с первого взгляда запал на женщину. Старушка уже дремала, когда к леди Вузги подошел харчевник и протянул ключ. «Постелено двоих», — сказал он тихо. «Туда же нанесли горячей воды. Сможете помыться. Свою доху за дверью оставьте. Жена почистит». «Спасибо, дядюшка Дайк», — поблагодарила Катрина, поднимаясь со скамьи. Подскочивший мальчишка помог поставить старуху на ноги. Та что-то пробормотала, но глаза так и не открыла. «Давайте я помогу». Конрад сам не понял, как оказался рядом. Подхватил старуху на руки. «Показывайте, куда нести». «Черт, а я ведь испугался, что больше ее не увижу», — объяснил он свой порыв. И действительно, завтра синеглазка пристроила бы старуху, а сама скрылась бы в замке. И не было бы у Конрада оснований, чтобы заявиться туда, разве что раскрыть свое инкогнито. Принцу крови она не отказала бы в гостеприимстве. Но тогда всему намеченному делу пришел бы конец. Лорд Гарольд, владелец графства Фаберт, узнал бы, что на его землю пожаловал младший сын короля, и начал бы искать встречи. А ведь и по его душу пожаловал сюда глава тайного королевского совета. Все, кто жил на севере страны, находились под подозрением. Сюда тянулись ниточки предательства. Дорогу показал мальчишка. Синеглазка взглянула с благодарностью. Сейчас, когда Конрад стоял совсем близко, рассмотрел на ее лице следы усталости. Не такая уж она сильная, просто не может отступиться, пройти мимо. Как выяснилось, харчевник выделил леди Возге лучшие покои на втором этаже. Об этом несколько раз упомянул провожатый малец. Отдельные, застеленные свежим бельем кровати, посередине на тканном половике ушат с горячей водой. Рядом на скамье два больших расшитых рушника, в которые можно завернуться. «Посадите бабушку сюда», — попросила Синеглазка, указывая на скамью. Тут же нагнулась, чтобы снять со старухи потерявшую форму валенки. Конрад постоял рядом, не понимая, что дальше делать, пока леди Возге не оглянулась и не поблагодарила. Глазами дала понять, что не может снять лохмотья со старухи в присутствии мужчины. Конрад смутился и вышел, закрыв за собой дверь. «О, ты уже здесь!» По лестнице поднимался Найтан, таща на плечах сидельные сумки свою и принца. Потряс ключами и радостно сообщил. «Нам дали лучшую комнату из тех, что остались». Их комната оказалась напротив покоев Синеглазки, но поменьше и без кроватей. Постелено было на полу. Огромный тюфяк и лоскутное одеяло. Одно на двоих. «Да, королевские покои». Конрад расстегнул пуговицу, что удерживало плащ на плечах. «Или ты предпочитаешь общий хлев на 20 голов. Подавальщица поклялась, что здесь клопов точно нет. Комнату недавно обкуривали». Телохранитель обиделся. Он старался, отрабатывал ключики, а этот губы дует. От Найтана явственно несло огуречным рассолом. Помыться агенты тайного совета смогли в закутке в конце коридора, куда мальчишка принес ведро едва подогретой воды. По нужде сбегали во двор, в отдельно стоящее строение. Улеглись, не раздеваясь. Принцу досталось одеяло. Найтан завернулся в собственный плащ. Среди ночи их разбудил стук. Когда Конрад протер глаза, телохранитель уже наблюдал в дверную щель, что происходит в коридоре. Присоединившись, принц обнаружил, что в номер Синеглазки ломится человек в ливрее. «Чьи это цвета?» — спросил Конрад шепотом. «Что-то знакомое». На севере, да и не только здесь, бытовал обычай одевать слуг в цвета герба. «Человек графа Гарольда Фаберта пожаловал!» «Однако», — заметил принц. «Его сиятельство узнали о вашей беде?» Слуга говорил громко, не считаясь с тем, что люди в доме спят. «Прислал карету, чтобы отвезти вас домой». «Куда домой?» Синеглазка щурила заспанные глаза. В руках посланника ярко горела лампа. Конрад, разглядывая Синеглазку, успел заметить и длинную нижнюю рубаху до пят, прикрытую наброшенным на плечи шерстяным платком, и босые ноги. Леди Возге шевелила пальчиками. Ей было холодно стоять на ледяном полу. А слуга все бубнил и бубнил. «К вам домой! В замок Возги! Куда же еще? Не место в этом притоне для благородной леди!» «Ах, да! Сейчас я оденусь! Но я не одна! Со мной бабушка!» «Его сиятельство знает! Он прислал для старухи, ой, простите, для бабушки узел с одеждой!» Он показал глазами на пол и пододвинул носком сапога узел к ногам леди Возги. «Лорд Гарольд наслышан о вашей находке. Предлагает отправить старуху в дом скорби. Он выхлопотал там одно местечко». «Нет, нет, не надо в дом скорби. Я возьму старушку с собой». Синеглазка подхватила узел и закрыла дверь. Слуга остался ждать, взглянув на высунувших носы принца и его телохранителя. Увидев их рожи, сморщился. «Сброд один!» Пробурчал неодобрительно. Найтан закрыл дверь. «Вот видишь, если бы поселились на Купеческой улице, не узнали бы, что в каждом трактире сидит по графскому шпиону!» Назидательно попенял Конрад. «Иначе откуда бы ему знать, что леди нашла старуху и заночевала на постоялом дворе?» «Не нравится мне такая его забота!» Найтан дернул головой. «Попахивает любовным притязанием». «С чего ты взял?» «Ну, узнал и узнал, что леди заночевала в городе. Мало ли, какие у нее здесь дела!» «Так нет, прислал за ней карету, позаботился. С чего бы это?» «Ты всюду видишь любовный посыл». Конрад сел на тюфяк. Сам тоже был босиком, поэтому ощутил, как лед сковывает ступы. «Ну да, поэтому леди в Возге спросила, в какой дом кучер намеревается ее вести. Найтан приземлился рядом, натянул плащ на плечи. «И явно не хотелось попасть ночью в дом графа». «Может, ты и прав», — задумчиво протянул Конрад. «Синеглазка не замужем, граф вдовец. Сколько лет Гарольду?» Найтан, вздохнув, подтянул к себе сидельную сумку. Запалив лампу, полистал заветную тетрадь. «Граф Гарольд Фаберт, 53 года. Древний род за последнюю сотню лет поглотил земли всех соседей, расширив графство в несколько раз. Умен, хитер, жесток, богат и амбициозен». «Покажи карту». Найтан расстелил карту на полу. Они склонились над ней. Принц, взяв лампу, посветил так, чтобы увидеть картину целиком. «А ведь Фаберт захватил все Междуречье. Смотри, от сих до сих». Конрад прочертил рукой линию от берега реки Влатры до берега более многоводной Корды. Его палец замер у ног рыцаря, держащего знамя барона. «Остались только Возги». «Так они уже продали все, что могли», — Найтан пожал плечами. «Кроме замка ничего и нет». «А почему они за него уцепились?» «Уверен, граф Гарольд предлагал за развалины золото, но Возги все равно не ушли. Что их держит здесь? Могли бы сыграть на амбициях графа, взять хорошие деньги, купить дом в городе, раз уж им так нравится север». «Думаешь, раз не хотят по-хорошему, он решил соблазнить девицу?» Найтан поднял на принца глаза. «Тогда я ей не завидую. Он заберет все, ее жизнь в том числе, не заплатив и медика. С вассалами не церемонятся». «Что подтверждает мою теорию. Здесь есть любовный интерес». В коридоре вновь поднялся шум. Оба сорвались с места. Приоткрыв дверь, выглянули. Старуха была еще слаба, но шла сама. Одежды граф прислал серые, сиротские, явно надеясь, что Синеглазка сдаст находку в дом скорби. Но они все равно были лучше, чем та ветошь, которую с нее сняли. Синеглазка обернулась, встретилась взглядом с принцем и кивнула ему еще раз благодаря за помощь. На ее лице появилась слабая улыбка, но она тотчас исчезла, когда на медленно идущих женщин с недовольством посмотрел графский слуга. «Такой же наглый, как и его хозяин!» – прошептал Найтан. «Согласен», – подтвердил принц, закрыв дверь, добавил. «Зря я вычеркнул леди Возги из списка подозреваемых. К ней стоит присмотреться. Здесь явно разыгрывается драма, и я хотел бы знать, как она выберется из нее». «Все-таки твой брат молодец», — похвалил вдруг наследника короля Найтан. «Если бы не эти рожи, мы сейчас были бы под наблюдением графа. Ох, не нравится он мне!» Казалось бы, граф сделал добрый поступок. Прислал за попавшими в беду женщинами карету. А агентам тайного совета виделись в том подвох и нехорошие намерения. «Скажешь его величеству лично спасибо, когда вернемся?» «Если вернемся», — поправил друга телохранитель. «Чувствую, мы ввязываемся в опасную передрягу». «Ну-ка, расскажи мне о графе Гарольде подробнее».